Я вылетел случайно. Давайте там кто-то на ритм гитаре попробует. Фанковый такой ритм. Я сейчас барабаны включу. Возьмите кто-то, один возьмите кто-то перегруз, а другой возьмет фанковый ритм. Stringer, do you bass? Bass. Записи говно будет потом. Thank you.

Thank you. Thank you. Mm-hmm.